завели пляс под звуки народных инструментов. Посреди круга он и она, он в папахе и черкеске с газырями, в мягких, как перчатки, сапогах, летит, почти не касаясь земли, вынося коленки, разметав рукава, а она мелко семенит ножками, талия у нее узкая и длинна, ресницы потуплены, а черная тонкая бровь, огибая переносицу, продолжается другой бровью. И все вокруг хлопают в ладоши и кричат «Асса!». В детстве ему так хотелось в Артек, он видел в кино, как они там плещутся и загорают, пионеры, а он тоже был пионером. Он просил родителей, чтобы достали ему путевку, шутка ли, отец бригадный комиссар и мать при должности. Но они ему терпеливо объясняли, что в Артек просто так не посылают. Туда, во-первых, посылают отличников учебы, а уж он, Алеша, постыдился бы, что принес за четверть. Кроме того, в Артек отправляют детей, совершивших геройские поступки. Один помог задержать на границе диверсанта, другой предотвратил крушение поезда, а третий приехал из Абиссинии. С этим, конечно, спорить не приходилось, он ничего подобного не совершил, но когда в Максимке, так кронштадтские ребята называли меж собой кинотеатр имени Максима Горького, что размещался в Морском соборе, когда он видел там на экране орды артековцев, бегущих по песчаному пляжу купаться в море, а они почему-то бежали купаться, даже не сняв пионерских галстуков, он просто ужасался, сколько же это диверсантов лезет через границы, сколько поездов едва не летит под откос, сколько народу понаехало из Абиссинии, и сколько же, оказывается, развелось зубрил, у которых по всем предметам отлично. Так он и не достиг своей мечты, ведь он был обыкновенный и заурядный мальчик, 36,6. А потом началась война. Алексей еще раз с завистью оглядел лазурное Черное море, в котором ему ни разу не довелось искупаться, горы и кипарисы, которых он так и не повидал в натуре. А теперь он уже вышел из артековского возраста, состарился, и оставалось лишь мечтать о роскошном санатории в Орианде, куда Семен Ильич Улитин каждое лето ездил гонять пузыри. Впрочем, Орианда и Артек — это в Крыму, а тут, на живописном панно, был Кавказ. В соседнем зале зарокотали барабаны и бубны, завизжала зурна, затренькали тари. Он почувствовал под столом, как ожили, заиграли, касаясь его колен, лильки на колени. «Жалко, что здесь варагви не танцуют», — сказала она, — «правда?» Алексей промычал в ответ нечто неопределенное, потому что эти колени его окончательно повергли в дрожь. Даже рука задрожала, когда он потянулся к бутылке хванчкары налить снова. Но рука его замерла, не дотянувшись. Он вернул ее, поднес близко к глазам растопыренные пальцы. Он только сейчас нечаянно заметил, что на них нет бородавок. Там, где еще совсем недавно топырились трещиноватые и твердые зернышки, ведь он обращал внимание, когда умывался, когда стриг ногти, там теперь было совсем чисто. Белые лунки выходили из-под гладкой ровной кожи, а дальше шел округлый розовый ноготь. Он вдруг подумал, что не та рука, посмотрел на другую, но там тоже не было. А он хорошо помнил, что бородавки у него были на правой руке, на той, в которой он держал карандаш, чтобы записывать несусветный и дикий сказ бабки Окси. А Клара заметила эти бородавки, накинула нитку на сустав его пальца, велела молчать, сама помолчала. И в этом молчании был ее заговор. Она еще велела ему обязательно верить, но он не поверил, а просто забыл. Но вот ей бородавки еще совсем недавно были, а теперь их не стало. Он ошеломленно разглядывал свои пальцы, шевеля ими, будто рачьими ногами, такие чистые пальцы. «Ой, ну как же я не догадалась!» — Лилька отпрянула в спинке стула. «Да ведь у тебя там кто-то есть». «Конечно, есть. Вот почему ты и застрял. А я, дура, не догадалась сразу». «Я не понимаю, что ты имеешь в виду», — поспешил возразить Алексей. «То есть, что значит «есть»?» Он испугался, что эта ее догадка может спутать все его планы. А ему так нравилась эта белокурая лилька, он никак не мог допустить, чтобы какие-то догадки, какие-то бородавки могли стать помехой. Снова появился официант и положил перед лилькой распластанного цыпленочка, ножки врозь зарумянившегося и нежного, а для него содрал с шампура набрякшие еще в дыму ломти шашлыка. Алексей заметил, что лилька долго колебалась, соображая над соусником с чесночным запашным соусом, но потом решительно и бесповоротно оплеснула им своего цыпленка,